277. Истинно, основание внутренних огней соответствует свету электричества. Чем больше напряжение, тем сгущеннее свет. Лиловая звезда — знак высшего напряжения. Вы ощутили реакцию подобного напряжения, оно соответствует нашему постоянному напряжению. Явление относительности берите, соответственно, беспредельности. Часто несведущие люди думают, что напряжение высших миров меньше, чем у них. На небе, как и на земле, и напряжение высших сфер несравнимо с битвою земною. Можно представить, как проблемы увеличиваются в пространстве.